Это настойчивое, чуть ли не молитвенное взывание к чувству дружбы, которое у меня, прижимистого хозяйственника, появлялось далеко не ко всем. По большей части вообще не появлялось. Тем более, что соображения экономической выгоды и политической целесообразности порой окрашивались и личными впечатлениями от собеседников. Одно только общение с вождем ливийской джамахирии Муаммаром Каддафи, картинно охраняемым затянутыми в кожу могучими девицами и с легкостью опаздывающим навстречу на полчаса, чего стоило, или не без явной угрозы, выпрашивающей отсрочку платежей и уменьшение процентной ставки иракцы, которым мы исправно поставляли оборонительное оружие во время их долгой войны с Ираном. Это они, кстати, чуть не втянули нас в международный скандал, когда после неожиданной ракетной атаки на Тегеран иранцы обнаружили остатки ракеты с советской маркировкой. Выходило, что мы продавали Ираку ракеты не оборонительные, а дальнего действия. И надо было нашим специалистам слегка поломать головы, чтобы сообразить, кто-то хитрый посоветовал Ираку уменьшить вес зарядной части ракеты, увеличив таким образом объем топливных емкостей и, следовательно, дальность полета. Долго можно вспоминать малоприятные ощущения, так часто возникавшие у меня во время переговоров по поставкам вооружения и их оплате. Хотя, конечно, ощущения ощущениями, но довольно весомая прибыль от такой торговли крайне нужна была стране. Не успели стихнуть горячие дискуссии на втором съезде народных депутатов, где уже явно столкнулись различные точки зрения на деятельность военно-промышленного комплекса, на большее разнообразие форм собственности, на позицию правительства по направлениям и срокам проведения реформ, как в обществе взорвался АНТ. В нем переплелись в то время все эти проблемы. Этот взрыв был выгоден и тем, кто хотел дискредитировать новые пути хозяйствования, и тем, кто хотел нанести удар по правительству, и тем, кто стремился подорвать наш экспорт вооружения, а значит, и экономический, и политический вес страны в мире. Но сначала о том, как он взорвался. В конце декабря 1989 года в Москву пришла шифротелеграмма от первого секретаря Краснодарского крайкома КПСС Ивана Кузьмича Полоскова, который сообщал о том, что в Новороссийском порту стоят, готовые к отправке за рубеж, 12 боевых танков. По документам значилось, что они принадлежат государственно-кооперативному концерну АНТ. Действительно ЧП. В нашей стране до сих пор не только танк или самолет. Ни один патрон не мог быть переправлен через границу без соответствующего разрешения правительства. А тут 12 современных танков. Было из-за чего забить в колокола. Через несколько дней Полосков прислал вторую шифровку в куда более крутых выражениях. Спустя еще два дня в газете «Советская Россия» появилась громкая статья «Спрут под семафором», в котором корреспондент, раньше всех прибывший в Новороссийск и получивший все возможные и невозможные документы о деятельности концерна, описывал неудавшуюся попытку контрабанды оружия. Позже об этой попытке зашумел и депутатский корпус. Я очень коротко напомнил о самом факте, который обрел характер громкого и, на мой взгляд, запланированного скандала, лишь за тем, чтобы подробно, спокойно, с позиции дня сегодняшнего, объяснить читателям, что же произошло в действительности. Об АНТ я услышал от моего заместителя Каменцева еще в январе 89-го. Он увлеченно рассказал мне о кооперативном объединении, которое готово было взять на себя продажу за границу промышленных отходов, а взамен приобретать там товары народного потребления. Речь шла о чистом бартере, без всякого присутствия денег. Масштабы предлагались такие, которые и вправду могли хоть и немного, но явственно поправить ситуацию с товарами для населения. Не секрет, что ни одна государственная структура не в состоянии охватить пристальным вниманием все, как говорится, закоулки народного хозяйства. На каком заводе какие отходы копились, залеживались неиспользованные материалы, неликвиды. Кооператоры же хотели и могли это прочесать частым гребнем. Увы, но бесхозяйственность наша велика, и не сегодня, даже не вчера она родилась, и всегда больно ударяла по экономике. Так вот, АНТ брался отыскать и реализовать по бартеру все это добро. Мне идея понравилась. Я и по уралмашевской моей жизни знал. У любого большого или малого производственника всегда есть то, что в дело не пошло и не исключено никогда не пойдет. Мы ведь хозяйственники, как белки. Давай, запасайся на всякий случай. Соглашаясь на подробную проработку вопроса, я потребовал от Каменцева соблюдения двух условий. Первое. Выгода выгодой, но в организации должны работать люди честные и порядочные. Если Совет Министров даст разрешение на создание концерна, значит ему, Совету Министров, и нести за него ответственность. Второе условие, чтобы полностью сходились суммы продаж и закупок, то есть чтобы не возникало задолженности иностранным партнерам, иначе расплачиваться за нее придется государству. Насколько я знаю, проверяли не только сам концерн, но и его иностранных партнеров. Тогда-то и был подключен 6-й сектор экономического отдела управления делами Совета Министров СССР. 6-й сектор был образован в 1986 году для проведения независимых и оперативных экспертиз наиболее важных или спорных предложений министерств и ведомств. Для поиска в потоке почты, приходящей в Совмин, действительно реальных, полезных и перспективных для державы проектов. Иными словами, этакий экспертный мозговой центр. Комплектовался он из бывших сотрудников тоже 6-го и тоже экономического управления КГБ. Там работали весьма неплохие экономисты, плюс к тому, в отличие от гражданских спецов, незашоренные, умеющие смотреть и видеть. К слову, должен сказать, что сектор этот в Совмине работал с пользой, находил и предлагал для рассмотрения действительно интересные идеи. Он давал объективную оценку, получаемой правительством информации по важнейшим экономическим вопросам. В конце марта 1989-го Каменцев официально доложил, что проверка закончена, что в АНТ работают деловые и серьезные люди, что их отношения с зарубежными партнерами позволяют рассчитывать на успех. И еще одно добавил, что КГБ готов оказывать АНТ всемирную помощь. «Это как?» — впервые насторожился я. «Если они собираются использовать АНТ для своих целей, то пусть сами с ним и работают. Без Совета Министров». «Ни в коем случае», — запротестовал Каменцев, «даже речи об использовании АНТ не ведется, только помощь». В принципе, кое-какие сомнения у меня, правда, остались. Я и без подтверждения со стороны своего заместителя понимал, что раз 6-й сектор был подключен к разработке идеи АНТ, то, естественно, КГБ был в курсе этого дела. Но, в конце концов, это их работа, они за нее зарплату получают. Но я и знать не знал, что глава АНТ Ряшенцев тоже оттуда пришел. Подчеркну, не знал. А сейчас спрашиваю себя, а если бы знал? Даже не подумал бы тогда подписывать распоряжение Совмина о создании АНТ? Вряд ли. Ведь прошлая принадлежность людей к КГБ никакого отношения к делу не имеет. Как она, к примеру, влияет на их работоспособность, на их оперативность и сообразительность, на другие деловые качества, на честность, наконец. Жуликов-то везде хватает, а в КГБ их, кстати, всегда было меньше, чем в иных гражданских структурах. Нет, в деловых качествах, в работоспособности бывших сотрудников КГБ я не сомневался. 6-й сектор, повторяю, полезно действовал. Впрочем, сейчас, глядя на ситуацию с немалого уже временного расстояния, легко рассуждать, кто прав, а кто не очень. А тогда я, искренне веря своему заместителю по внешнеэкономическим вопросам, исходил из перспективности создаваемой государственно-кооперативной структуры. Никого из АНТ, включая Ряшенцева, я никогда в глаза не видал, надобности в том не возникало. Сама же эта структура выглядела весьма перспективно, и был прямой смысл попробовать ее создать. Она вписывалась в наши внешнеэкономические реформы. Мы приняли соответствующее решение, и вскоре Каменцев стал ряд конкретных заданий реализовывать через АНТ. Ну, например, поручили ему закупить партии одноразовых шприцев и технологические линии для их производства. Однако к концу лета 89 года мне достоверно сообщили, что руководство АНТ щедро одаривает двух сотрудников аппарата внешнеэкономической комиссии и шестого сектора. Я немедленно рассказал об этом лично председателю КГБ СССР Владимиру Александровичу Крючкову и попросил тщательно проверить деятельность сотрудников шестого сектора и работников АНТ. Председатель КГБ, председателю Совмина, как я упоминал, подчинялся достаточно формально, но отказать мне в подобном деле он не мог. И не отказал. Проверил. И сообщил устно, что услышанное мною просто навет. Но вот осенью 91-го, во время следствия по делу АНТ, я познакомился с некоторыми документами, которые давали основания думать о небезупречности руководства этой организации. Я не делаю никаких заключений. Не будучи ни следователем, ни юристом, я лишь излагаю факты в том виде, в каком они стали мне известны. Тогда я не знал даже, что АНТ, как опять-таки выяснилось намного позже, еще летом 89-го всерьез интересовался возможностью продажи за рубеж оружия. Выходил с официальными письмами в Генштаб и какие-то войсковые части, и во всех этих местах, замечу, такие письма не рвали и не выбрасывали с негодованием. Более того, оказалось, и это ломает все мои представления об элементарной человеческой нравственности, что те руководители Министерства авиационной промышленности, которым было поручено подготовить и утвердить устав АНТ, внесли в него такую хитрую двусмысленную формулировку, которая позволяла ему осуществлять и экспортно-импортные операции со средствами вооружения. Уж они-то, опытом и дисциплиной умудренные, преотлично знали, что торговля оружием разрешается только правительством и только за подписью его главы. Таким образом, в каких-то моментах деятельности АНТ соблюдал существовавший тогда порядок, а в каких-то, прикрываясь фиговым листочком своего устава, пытался все же присвоить себе одну из прерогатив государства, занявшись торговлей оружием. В общем, как только появились первые сомнения в этом деле, я немедленно поручил уже не Каменцеву, а другому моему заместителю, Степану Ромаисовичу Ситаряну, разобраться с возникшей ситуацией. Потом и сам занялся ею, а в итоге созвал президиум Совмина, пригласил на него всех, кто имел то или иное отношение к АНТ и к афере с танками. Вот тогда-то я впервые и узнал о нелегальном пункте в уставе концерна, позволяющем торговать вооружением, и услышал умилительную по своей наивности версию, что АНТ покупал тягачи, а ему, дескать, продали танки. Конечно, президиум сделал привычные административно-служебные выводы. Как говорится, виновные понесли наказание. Сейчас мне многие говорят, зачем, мол, вы сорвались на третьем съезде народных депутатов, зачем не сдержались, зачем пошли отвечать на явно провокационную реплику выступления по делу АНТ небезызвестного юриста, который, кстати, походя пытался обвинить правительство Рыжкова в какой-то коррупции. Нет, не жалею я об этом срыве. И сегодня готов подписаться под тогдашними своими словами. Или дайте нам возможность работать, или мы подадим в отставку. Посмотрите, что делается в стране. Я убежден, что никакой сильный президент, никакой сильный президентский кабинет не будет работать, если не будут работать еще две составные. Это исполнительная власть, сильное правительство, и, конечно, судебная власть. Поэтому если нам нужно правительство, причем сильное правительство, то надо его поддерживать. Никогда прежде, никогда после не слыхал я в свой адрес столь бурных аплодисментов. Так я говорил, так думал, так думаю и теперь. Единственное, что болезненно зацепило тогда, поведение Горбачева. Он председательствовал на том съезде, который затем избрал его президентом. По сути, он уже подвел итог очередному вопросу, и вдруг слово Собчаку для справки. Зачем? Какой в том умысел? Ведь Горбачев знал, о чем тот станет говорить. Как сам Горбачев потом сказал, еще накануне просил его о возможности повторно выступить. Я не будущего мэра виню. Собчак он, Собчак и есть. Не могу понять тайные мотивы, которые двигали в ту минуту нашим лидерам. Кстати, я ведь свое выступление с этого непонимания и начал. Горбачев его адресовал. Он, оказывается, обиделся на меня. Спросил сердито после заседания. «Ты почему обостряешь наши с тобой отношения?» Честно говоря, я опешил. «Что я обостряю? Какие отношения?» «Побойтесь Бога, Михаил Сергеевич! У вас сколько людей для выступления записалось? Десятки?» И десятки не выступят, не успеют, так? И из всех них вы даете повторное слово одному Собчаку. Почему? Или он что-то наиважнейшее сказал, без чего съезд не обошелся бы? Он попросил слово для справки, попытался отговориться Горбачев, по выступлению Полоскова. «Еще одно самое главное выступление», — усмехнулся я. «А если у других желающих тоже кое-какие слова имелись? Тоже для справки, только по другим выступлениям». «Нет, Михаил Сергеевич, у вас иные причины были, и мы оба знаем, какие». Подводя под нашумевшим делом АНТ черту, хочу высказать мнение, сформировавшееся за прошедшие с тех пор годы. Заказная была эта бомба. И заказали ее те, кто уже тогда подбирался к рычагам власти, кто боролся с правительством Рыжкова, кто хотел дискредитировать страну в глазах мировой общественности с помощью скандала в такой деликатной сфере, как торговля оружием. И она, эта история, тоже помогла опуститься стране на уровень 5% доли в мировой торговле оружием, о чем я говорил выше. Несмотря на эту и другие более мелкие постоянные войны по вопросам внешней торговой деятельности, процесс реформирования этой сферы продолжался, а начался он, по существу, с первых лет перестройки. Вспомним хотя бы постановление Совета министров о совместных предприятиях, принятое еще в январе 87-го. Это был шаг полезный нашей экономике, выгодный для нее. Сейчас же, в ходе приватизации по Чубайсу, иностранным предпринимателям нет необходимости создавать совместные предприятия, проще за бесценок скупить целые отрасли народного хозяйства. Или таможня, выведенная нами в 86-м в самостоятельное плавание из-под руки Министерства внешней торговли. После этого она стала не просто пускать, не пускать, а зарабатывать деньги государству. К тому же постановление Совмина по таможенной службе, принятое в апреле 90-го, в правовом отношении уравнивало наших таможенников с их западными коллегами. В этой главе я последовательно изложил вопросы внешнеэкономической деятельности, наши шаги по ее реформированию, не скрыв ни трудностей, ни издержек. Наиболее тяжелым во внешнеэкономической деятельности моего правительства, да и не только во внешней, был 90-й год. Страна становилась неуправляемой. Плановые основы экономики сознательно и стремительно разрушались, новые не были созданы. Да и не могли, естественно, быть созданы за считанные месяцы и даже за пресловутые 500 дней. Правительство в этой сложнейшей политической и экономической ситуации искало выход для предотвращения остановки заводов и фабрик. Особенно это касалось производств, в большей степени зависящих от импорта. Поставки стран-членов СЭФ из-за происшедших там бархатных революций, а по существу, с исторической точки зрения, контрреволюций, и быстрого разрушения плановой системы резко сокращались. Их пытались компенсировать поставками с западных рынков, а для этого снова же нужна была валюта. В 90-м году импорт опередил экспорт. И, тем не менее, за 5 лет моего премьерства, 85-90-е годы, положительное сальдо во внешнеэкономической деятельности, превышение импорта над экспортом, составило несколько миллионов долларов. Но все же негативные процессы нарастали. Политическая неразбериха, ее давление на экономику привели, в частности, к тому, что мы стали терять доброе имя самого надежного в мире торгового партнера. Зарубежные банки и финансовые компании резко ограничили предоставление нам кредитов. Из-за экономических и политических потрясений 91 года, уже после моей отставки, произошло максимальное снижение импорта за послевоенные годы на 46%. Сейчас нынешние руководители большим достижением во внешней торговле считают положительное сальдо. Как экономист, я только приветствую это. Примером может служить Япония или Тайвань, где накоплены запасы валюты в размере 80 миллиардов долларов. Но это происходит при нормальном развитии экономики, при ежегодном росте производства. За 3 года проведения шоковой терапии объем производства у нас в стране снизился вдвое. И это на фоне увеличения экспорта и снижения импорта. Думаю, правильнее было бы увеличить импорт в разумных пределах, но обеспечив поступление сырья и материалов, дав работу, например, десяткам ткацких фабрик Ивановской области. Подобное положение я объясняю не отсутствием знаний у нынешних руководителей, а невозможностью для них взять в руки и обуздать внешнеэкономическую стихию коррупционеров всех уровней. Свое отечественное производство губится целенаправленно. Нам же уготована иная роль в мировой экономике. Жалкая роль поставщика нещадно разграбляемых природных ресурсов России. Так вывоз нефти при снижении вдвое ее производства за эти годы постоянно расширяется. Например, только в 93 году он увеличился с 66 до 80 миллионов тонн. Мы попадаем, как сырьевой придаток, в вечную зависимость от развитых стран Запада. Конечно, подобные перекосы в экономике не являются случайностью. Все дело в быстро возрастающей всесторонней зависимости России от Запада. А он столетиями создавал дополнительные источники для своего существования и обогащения. Когда-то это были колонии, теперь страны третьего мира. По западной классификации, как я уже упоминал в этой главе, наша страна числится именно по этому разряду. Да, сегодня так оно и есть. Народное хозяйство России и других бывших республик СССР, ныне суверенных государств, находится в полуразрушенном состоянии, и здесь создается экономика, обеспечивающая прежде всего сырьевые и энергетические интересы Запада. Исходя из них, капитальные вложения развитых стран в народное хозяйство России будут в первую очередь направляться в ее топливно-энергетический комплекс, а также экологически неблагоприятные отрасли. Все это будет и дальше деформировать структуру нашей экономики в выгодном для Запада направлении и консервировать или усугублять отсталость определенных ее секторов. Сейчас в мире формируются 3 центра экономической власти – США, Объединенная Европа и Тихоокеанский регион. Отношения между ними будут весьма сложными. Неизбежны противоречия и конфронтация, но неизбежна и растущая кооперация, таково веление времени и внутренней логики развития. Россия занимает в этом треугольнике особое место. Геополитически она связывает его в единое целое. И это могло бы и должно стать одним из важных источников ее экономического благополучия. Но так будет лишь в том случае, если Россия осознает свои огромные потенциальные возможности в новых исторических условиях, преодолеет комплекс неполноценности и безнадежности, в который она ввергнута в последние годы политиканами. У нас есть все, чтобы не скатиться окончательно на положение дойной коровы для развитых стран, а стать полноправным партнером в системе мировой экономики.